Глава 23. Петя Прохоров представился приятному мускулистому мужчине средних лет, охраннику дома отдыха «Дубки». «Если вы хотите навести справки о пребывании здесь Иванова, то уже спрашивали», — улыбнулся охранник. «Я знаю», — Петя оглядел комнатку. Кроме кровати в ней стояли тумбочка и столик с телевизором и компьютером. «Но, может быть, другого быть ничего не может». Мужчина включил компьютер. «Давайте посмотрим с вами. Вы хотите знать, выходил ли Андрей Петрович за территорию? Вот, пожалуйста. Нужного вам числа он вообще не покидал пределы Дубков». Петя посмотрел на монитор. Страж порядка действительно фиксировал каждую отлучку отдыхающего, время отбытия и прибытия. «Удивляетесь, к чему такая точность?» — понял сторож. «Все очень просто. Наш директор не любит, когда на территории болтаются посторонние, однако без этого нельзя. У нас отдыхают только солидные люди, и мы не можем не считаться с их интересами, пропуская посетителей только к тем, кто в данный момент находится не за пределами». Прохоров смутился. Следующий его вопрос вряд ли понравится этому симпатичному мужику. «Но бывает, что кто-то из, как вы выразились, солидных людей захочет выбраться незамеченным? Он может, например, предложить деньги». Вопреки его опасениям, охранник расхохотался. «Никто из персонала деньги не возьмет», — уверенно ответил он. «Наша зарплата, конечно, небольшая, но и не маленькая. Кроме того, директор разрешает во время нашего отпуска проводить здесь неделю с семьями за счет заведения. А вы знаете, какое у нас обслуживание и какие номера?» «Нет, только дурак захочет рисковать таким рабочим местом». «И все-таки давайте представим, что ваш отдыхающий каким-то образом выбрался», — не отставал Петя. Мужчина наморщил лоб. «Разве что в багажнике чужой машины», — предположил он. «Машины выезжающих я не осматриваю». «Взгляните, пожалуйста, на посетителей интересующего нас дня», — попросил Петя. «Кто-нибудь приезжал к Иванову?» Охранник щелкнул мышкой. «Точно так. Лесков Руслан Иванович, начальник службы безопасности отеля «Золотое руно». Прохоров затаил дыхание. «А когда он покинул территорию?»